не может ни задержать, ни осквернить, ни омрачить сознание то, что через него проникает во внутренний мир человека, если чисто оно. Печать, накладываемая сознанием на впечатления, поступающие в него извне, или, иначе говоря, контроль воли, обуславливает характер и степень воздействия на него всех впечатлений. С улицы в дом не впускают сброд всякий, случайных бродяг, прокаженных, больных и заразных. Почему же в свой внутренний мир позволяем входить без контроля мыслям и чувствам негожим? Они отравляют сознание мраком, они занимают все поле его, они пресекают путь духа. Доверие до конца, преданность до конца и любовь, не колеблемая ничем, доступ закроют случайным пришельцам и оберегут. Символов много дано в учениях древних стойкости духа. Весь путь внутри, и психические продукты сознания или образы мыслей либо преградою служат, либо ступенями подъема. Сам человек мысль создает, сам же ее убивает или прочь гонит, то есть сам он творец, либо преград на пути, либо условий подъема. Не мудро преграды создать своей мыслью, своей волей, а после безвольно склониться перед роком, созданным рукою и волей своей. Властен Создатель над созданием своим. Правда, когда действие совершилось, и колесо причинности приведено в движение, остановить его невозможно, но Творец своей кармы может творить цепь новых причин, уже иного, противоположного прежним порядка. И кармы волну может встретить иначе, чем раньше, радуясь возможности исчерпать ее. Сила воли, сила духа, духа-огонь – это самое основное, что есть в человеке, самое ценное. Слабости и ничтожеству природа не потакает. Надо быть сильным тому, кто хочет дойти. Надо осознать возможность безграничного развития силы своей, силы духа. Надо понять неисчерпаемость и беспредельность его потенциала. Надо из глубины бездонной своей нумена силы призвать. Все ныне возможно, ныне яро возможно, растить огненную мощь духа, яро ее осознавая. И на каждого обращающегося надо тоже силы найти, возрасти духом. На обессиливающих, на унижающих, на хотящих господства над вами надо силой найти стать сильнее, и всем надо дать, и духом голодных насытить. Утвердим и поддержим, и силы дадим устоять, но и вы помогите, и дайте возможность нам силы свои приложить к силам вашим. Надо, чтобы было к чему приложить, ибо только имеющему дается.